Глава 40. Делиться можно по-разному. Айви. «Да...» — так реагирует бабушка на льняные штанишки, которые я ей показываю в секонде. «Но тебе очень пойдет», — убеждаю ее я, стягивая с вешалки темно-желтые слаксы. Она выгибает бровь. «Конечно, пойдет. Но тут дело в другом». Я театрально выдыхаю. «В том, что ты отказываешься надевать все, что я тебе показываю». Она хлопает меня по плечу. «Да, и продолжу, если ты будешь совать мне вещи, которые вышли из моды, когда ты еще не появилась на свет», — говорит она, а потом отходит к другой вешалке, просматривая ряды блуз и неодобрительно качая головой. «Леон снова в моде. И вообще стиль...» «Трендовая бабуля. Да-да». «В курсе. И отвергаю эту концепцию». Я издаю фыркающий смешок. «Но это целый тренд. Плевать я хотела». У нас было веселое утро, но фоново я постоянно тревожусь. Расслабиться не могу, будто скрываю от нее что-то. Так и есть, но я не знаю, как ей все рассказать. Пока стоит затолкнуть тайну куда подальше. Бабушка обводит рукой магазин. «Зачем возвращаться к чему-то, что я уже прожила?» «Ну, не хочу быть душнилой, но разве ты сейчас не ходишь на свидание с бывшим одноклассником, которого вновь встретила на встрече выпускников?» — замечаю я. «Любви можно давать второй шанс». Она резко поворачивается лицом ко мне, глаза горят, но ярко накрашенные губы не двигаются. «Что, язык прикусила?» — дразню ее я. Она щурится, у глаз разбегаются морщинки. Я слышу ее смешок. «Ладно, может, повторное использование возможно и для вещей, и для мужчин. Но не для трендов», — говорит она и идет к джинсам. «А расскажи-ка ты мне лучше о мужчине в твоей жизни, прежде чем мы пойдем увидеться с Райкером». Я замираю со штаниной в руках. Тревога прокрадывается в душу. «Да, она знает, что я вышла за Хейза. Да, она уже сотни раз меня дразнила по этому поводу. Но о том, что у меня в жизни есть мужчины во множественном числе, она не подозревает. Как и о том, насколько все стало серьезно. Всего на короткую секунду я думаю, что могу просто сказать «все хорошо» и забыть. Но раньше я уже злоупотребляла подобным сокрытием чувств, когда папа кричал на маму. Оскорблял, унижал. Мне было 9-10. Я пряталась в комнате с сестренкой и притворялась, что ничего такого не происходит, а ночью считала дни до того, как мама его прогонит. В день, когда это случилось, я была самым счастливым ребенком на свете. Ни один ребенок не должен испытывать подобное облегчение. Сейчас не стоит скрывать, что я чувствую. Я преодолеваю неприятное чувство в груди. «Если честно, в моей жизни...» Я замолкаю и оглядываюсь не потому, что смущаюсь, а потому, что это слишком личная информация, а потом высоко поднимаю подбородок. «Есть двое мужчин». Бабушка замирает и поворачивает голову в мою сторону. «Так, для этого стоит сначала купить кофе». 10 минут спустя мы сидим в ближайшей кафешке, и я пересказываю бабушке все детали своей личной жизни. Не про секс, конечно, а про чувства, про ссору, про падение, про вчерашний разговор. «И вот я здесь», — завершаю монолог я, от нервов сжимается горло. «Бабушка уже прошла всю эту историю с братом, но для меня это первый раз». Я впервые признаю, что мне нравятся двое мужчин сразу. Она молчит, но голубые глаза лучатся добротой. «Я слышу, что они оба тебе важны», — говорит она без тени осуждения. «Так и есть. Я благодарна, что она выслушала. Но я все еще боюсь проявлять всю глубину своих чувств. Очень важны. Даже странно, правда?» «Да нет, не очень». Она делает глоток кофе, лицо становится задумчивым. «Но звучит сложно». Я тоже отпиваю латте, признавая для себя эту очевидную правду. Да, все и правда сложно. Я не знаю, что делать дальше. И это главная проблема. Что делать дальше? «Плюс в том, что сейчас тебе не нужно торопиться с решениями», — говорит она, видимо, исходя из собственного опыта. «Сейчас нет, но когда-нибудь придется». «Это правда. Но иногда мы заставляем себя принимать решения, когда мы еще не совсем к ним готовы. Разве сейчас тебе нужно об этом думать? Может, тебе нужно еще немного побыть в этих отношениях, чтобы понять?» У меня расслабляются плечи. Она права. Сегодня не нужно принимать никаких решений. Может, это мне и надо было услышать, что я могу пока пожить в неопределенности. Спасибо, бабушка. Мне нужно было выговориться и услышать твои слова. Она гладит меня по руке. Спасибо, что открылась мне. А теперь давай обсудим, как у тебя дела с бывшим одноклассником. Перевожу я разговор на нее. Но, не успев ответить, она что-то замечает в окне и тыкает пальцем на улицу. Пытается перевести тему, но причина уважительная. «Смотри, вон твой брат. Ему явно будет что сказать по этой ситуации», — говорит она, а потом добавляет голосом чуть потише. «Стоп. А он знает?» У меня снова все сжимается от нервов. «Нет, но я хочу рассказать». «Ну так вперед!» Бабушка машет Райкеру, чтобы он нас увидел. Райкер расплывается в улыбке и идет к нашему столику. Сначала обнимает бабушку, а потом меня. «Две мои любимицы», — говорит он. «Твой счастливый день». «Так и есть». «Как тебе играется за команду с худшей статистикой?» — дразню его я. «Проще ведь стебать команду соперника, чем открывать брату сердце». Он раздраженно стонет. Бабушка смеется и дает мне 5. «Сезон только начался», — говорит он, а потом откашливается. «А как тебе быть талисманом и женой хоккеиста?» Ну, вот мы и переходим к главному. «Ну, тут есть новости. Я встречаюсь с Хейзом», — начинаю я и замечаю выражение лица брата, типа «я не удивлен». На что предупредительно поднимаю ладонь. «И со Стефаном». Райкер потерянно дергается. В голубых глазах немой вопрос, что иронично. «Как? Сразу с двумя?» И прежде чем он может сказать что-то еще, я отвечаю. «Да». Через 5 минут он уже знает всю историю, смеется и закрывает лицо ладонями. Когда он приходит в себя, тут же говорит. «Видимо, в детстве мы что-то такое съели». «Видимо, да», — говорю я. «Брат и сестра», — добавляет бабушка. Райкер перестает смеяться, и лицо его становится серьезным. «Но если кто-то из них тебя обидит, то я убью обоих. И вообще спортсмены — не лучшая партия», — бабушка хмыкает. «Райкер, ты против своих же? С чего ты вообще это взял?» «Просто представьте, как ваш разрыв отразится на команде», — спокойно говорит брат. «На сплоченности?» — спрашиваю я. «Да, а еще на имидже Хейза». Голос у Райкера такой отстраненный, что я не могу понять, насколько он серьезно. «Да и на имидже Стефана тоже». Я смеюсь, но коротко. «Ты же не серьезно». Он поглаживает бороду рукой. Взгляд его смягчается. «Слушай, я людям не доверяю, особенно мужикам. Я киваю, потому что понимаю его. Мама застряла в ужасных отношениях, потому что боялась уйти. Я не хочу, чтобы с тобой это повторилось», — добавляет он с тревогой в голосе. «У его страха есть причины, но мне нужно жить своей жизнью». «Я им доверяю», — говорю я. Признавать это и страшно, и радостно. Бабушка ласково улыбается. «Замечательно. Это самое главное. Сейчас ясно одно. Пока мне не нужно принимать никаких важных решений. Но только пока».